Глава 6. И вот, наконец, Александр сам взял в руки власть. Теперь он мог сам распоряжаться самодержавно судьбой многомиллионного народа. Когда-то Павел в одном из своих рескриптов объявил, что во Французской республике развратные правила и буйственное воспаление рассудка попрали закон нравственности. Александр был уверен, что ему не придется писать таких мрачных рескриптов. Его друг Павел Александрович Строганов рассказал, как веселился французский народ, когда пала Бастилия. Правда, тот самый Жильбер Ром, который научил Строганова веселой якобинской философии, впоследствии закололся кинжалом, потому что ему самому угрожала гильотина. Но подобные эпизоды еще более оттеняют здравую идеологию настоящих республиканцев. Александр и его ближайшие друзья, непременно вызванные в Петербург, были республиканцами. В мае 1801 года Строганов предложил молодому царю образовать негласный комитет и в нем обсуждать планы государственного преобразования. Александр охотно согласился, и друзья, шутя, называли свой тайный комитет «Комитетом общественного спасения». А пока спешно были опубликованы либеральные указы. Уже 17 марта, когда изуродованное тело Павла, прикрытое порфирой, лежало в тронной зале Михайловского замка, и любопытствующие могли видеть подошвы ботфортов императора и поля широкой шляпы, надвинутые на лицо задушенного, вышел ряд указов, весьма облегчавших обывательскую жизнь. Была уничтожена тайная экспедиция. Наша петербургская Бастилия, Петропавловская крепость, опустела. Многие заключенные в ней были выпущены. Находившиеся в ссылке стали съезжаться в недавно еще недоступную им столицу. Вернулся в Петербург из деревни и Александр Николаевич Радищев. Число лиц, получивших вновь утраченные ими при Павле права, равнялось, кажется, 12 тысячам человек. 15 марта был опубликован манифест с амнистией эмигрантам. Был издан особый указ обер-полицмейстеру, где предлагалось полиции не причинять никому никаких обид. Разрешался ввоз из-за границы книг, что было запрещено покойным императором. Частные типографии, запечатанные при Павле, снова стали работать. Жалованная грамота дворянству была восстановлена, равно как и городовое положение. В апреле были уничтожены виселицы, которые стояли на площадях с прибитыми к ними именами провинившихся. Переменили военную форму, и хотя новые мундиры с чрезмерно высокими и твердыми воротниками тоже были весьма неудобны, все ими восхищались только потому, что уничтожены были ненавистные мундиры прусского образца. Более серьезные реформы надо было обдумать и обсудить основательно. Главное, надо было ознакомиться с положением дел в стране. У молодого императора были очень смутные понятия о некоторых вещах первостепенной важности. Крестьянский вопрос, например, казался ему легко разрешимым, пока он не стал венценосцем. Теперь все, казавшееся простым, неожиданно стало трудным и сложным. Кроме того, кое-чего император вовсе не знал. В мае от его имени было сделано распоряжение не печатать в официальных ведомостях объявлений о продаже помещиками крестьян без земли. Забыл ли этот свой приказ император, или он как-нибудь прошел для него самого незаметно? Только впоследствии выяснилось, что Александр вообще не знал, что у дворян есть такое право продавать людей как скот, разлучая жен, мужей и детей. Будучи за границей, царь с негодованием отрицал, что в России такое право существует. Однако, убедившись из одной случайной жалобы, что российское рабство в самом деле рабство, а не сельская идиллия, царь поднял этот вопрос в Государственном совете, изумив почтенных членов высшего правительственного учреждения своим простодушным неведением наших тогдашних порядков. Ученику Лагарпа пришлось поздно узнать кое-что, о чем надлежало подумать раньше. Негласный комитет состоял из графа Виктора Павловича Кочубея, Павла Александровича Строганова, Николая Николаевича Новосильцева и князя Адама Черторижского. Александр был по возрасту младшим. Вольнодумцы и республиканцы, как только им пришлось заняться реальной политикой, стали вдруг очень осторожными и медлительными. Решено было сначала изучать Россию, а потом уже приступать к реформам. Кое-что, впрочем, надо было делать немедленно. Идея Лагарпа о том, что закон должен быть выше монарха, усвоена была Александром хорошо. Поэтому летом дан был указ об учреждении особой комиссии по составлению законов. В одном из частных писем того времени Александр писал: «Как скоро себе дозволю нарушить законы, кто тогда почтет за обязанность наблюдать их? Быть выше их, если бы я мог, то, конечно, бы не захотел, ибо я не признаю на земле справедливой власти, которая бы не от закона истекала». Все эти благонамеренные слова не совсем, однако, вязались с практикой молодого государя. Улита едет, когда-то будет. А пока приходилось самому решать все, ибо незыблемых законов еще не было. А со всех сторон люди торопят, добиваются чего-то, предлагают свои услуги. А верить никому нельзя, ибо это все те же люди, каких ему, Александру, не хотелось иметь даже в качестве лакеев. Приехал, правда, из Швейцарии Лагарб. Но Александру он казался теперь не таким авторитетом, как раньше. Этот вечно резонерствующий 40-летний человек был немного смешон. В качестве члена гельветийской директории он всегда носил форму своего звания. Поверх кафтана болталась на вышитом поясе большая сабля, и Александру казалось забавным видеть своего мирного педагога в таком воинственном наряде. На заседание негласного комитета Лагарпа не приглашали. Эти тайные собрания происходили 2 или 3 раза в неделю. После кофе и общей беседы император удалялся, и в то время как все приглашенные разъезжались, 4 человека пробирались как заговорщики по коридору в одну из внутренних комнат, где их ждал Александр. Здесь вершились судьбы России, но пока еще очень отвлеченные и не совсем согласны. Исполнительная власть была еще в руках старых вельмож, и сановники недоверчиво смотрели на ревнителей новой государственной программы. В их глазах друзья молодого императора были якобинской шайкой.